живая. Помнишь, когда-то мы этой порой здесь повстречались впервые с тобой. Падают яблоки, падают яблоки, осенью пахнут сады. Выросли яблони, выросли яблони, стали взрослее и мы. Падают яблоки, осенью пахнут сады. Выросли яблони, стали взрослее и мы. Помнишь, как птицы с летом прощаясь в небе кричали нам, вдаль устремляясь? Долго их эхо неслось в небесах. Падали яблоки также в садах. Падают яблоки, осенью пахнут сады. Выросли яблони, стали взрослее и мы. Падают яблоки, осенью пахнут сады. Выросли яблони, стали взрослее и мы. Вот и сегодня в бликах рассвета падают яблоки, кончилось лето. Тает луч солнца, по саду скользя. И не грустить нам с тобою нельзя. Падают яблоки, осенью пахнут сады. Выросли яблони, стали взрослее и мы. Падают яблоки, осенью пахнут сады. Выросли яблони, стали взрослее и мы. Падают яблоки, осенью пахнут сады. Выросли яблони, стали взрослее и мы.